Александр III. Глава 1. Странно было смотреть на этого высокого, широкоплечего 36-летнего человека, который казался каким-то огромным ребенком, испуганным и растерявшимся. То, что происходило тогда в этой хорошо ему известной комнате, было непонятно и дико. Непонятны были врачи, эти чужие люди с засученными рукавами, которые расхаживали по комнате, как у себя дома. Непонятно было, почему княгиня Екатерина Михайловна в ужасе бормочет какие-то отрывочные французские фразы. А главное, непонятен был отец, который лежал почему-то на полу и смотрел еще живыми глазами, не произнося ни единого слова. Да полно. Отец ли это? Кровавая полоса на лице изменила знакомые черты, и в этом изуродованном, безногом и жалком существе нельзя было узнать высокого и бравого старика. Странно, что Сергей Петрович Боткин называет это окровавленное тело его величеством. «Не прикажете ли, ваше высочество, продлить на час жизнь его величества? Это возможно, если впрыскивать камфору и еще... А надежды нет никакой? Никакой, ваше величество». Тогда цесаревич приказал камердинеру Трубицыну вынуть из-под спины государя кем-то подложенные подушки. Глаза раненого остановились. Он захрипел и умер. Государева собака Милорд жалобно заскулила, ползая около окровавленного тела императора. «Надо бежать из этого ужасного зимнего дворца, где каждый лакей, каждый истопник может быть агентом загадочного и неуловимого исполнительного комитета. Надо бежать в Гатчину. Там дворец Павла, как Вабановская крепость. Там рвы и башни. Там в царский кабинет ведут потаенные лестницы. Там есть подземная тюрьма и люк. Через него можно бросить в воду злодея прямо на острые камни, где ждет его смерть. Аничков дворец тоже ненадежен, но его можно обезопасить. Вокруг него будет вырыта подземная галерея с электрическими приборами. Эти зловещие кроты и революционеры погибнут, ежели им опять вздумается готовить подкоп». И Александр III уехал в Гатчину и заперся в ней. 3 марта он получил письмо от Константина Петровича. «Не могу успокоиться от страшного потрясения», — писал Победоносцев. «Думая об вас в эти минуты, на кровавом пороге, через который Богу угодно провести вас в новую судьбу вашу, вся душа моя трепещет за вас, страхом неведомого грядущего на вас и на Россию, страхом великого несказанного бремени, которое на вас ложится. Любя вас как человека, хотелось бы как человека спасти вас от тяготы в привольную жизнь. Но на это нет силы человеческой, ибо так благоволил Бог. Его была святая воля, чтобы вы для этой судьбы родились на свет, и чтобы брат ваш возлюбленный, отходя к нему, указал вам на земле свое место». Александр вспомнил, как 16 лет назад умирал брат Николай. На 6-й неделе поста, в апреле, стало ясно, что наследнику не суждено жить. А до той поры Александру и в голову не приходило, что надо царствовать. Он мечтал о тихой и привольной жизни. И вдруг все переменилось. Он вспомнил, как пришел к нему милейший Яков Карлович Грот, его учитель, и стал утешать. А он, Александр, неожиданно для себя самого сказал: «Нет, я уж вижу, что нет надежды. Все придворные начали за мной ухаживать». Сказав это, он пришел в ужас, впервые представив себе ясно, что ему придется быть царем. Но ведь он совсем не готов к престолу. Он худо учился и ничего не знает. Правда, кроме Якова Карловича Грота, были у него и другие учителя. Ему читал курс истории Сергей Михайлович Соловьев, право — Константин Петрович Победоносцев, стратегию — генерал Михаил Иванович Драгомиров. Но он лениво и беспечно их слушал, вовсе не думая о престоле, об ответственности перед Россией и миром. Теперь уж поздно учиться. А ведь как надо знать историю, например, чтобы разбираться в политике, чтобы уразуметь смысл этой мировой драмы, такой жестокой и мрачной. Что ж, придется искать людей, прислушиваться к тому, что говорят более опытные и знающие, чем он. Кому довериться? Неужто графу Ларис Меликову? Он вспомнил армянский нос и простодушные глаза этого так хорошо ему знакомого Михаила Тариэловича. И чувство раздражения и гнева шевельнулось в сердце. Не уберег отца. Одновременно с письмом Победоносцева получена записка от Ларис Меликова. Квартира, из которой 1 марта были выданы двум злодеям снаряды, употребленные ими в дело, открыта сегодня перед рассветом. Хозяин квартиры застрелился, жившая с ним молодая женщина арестована. Найдены два метательные снаряда и прокламация по поводу последнего преступления, при сём представляемая. Александр прочитал прокламацию. «Два года усилий и тяжелых жертв увенчались успехом. Отныне вся Россия может убедиться, что настойчивое и упорное ведение борьбы способно сломить даже вековой деспотизм Романовых. Исполнительный комитет считает необходимым снова напомнить во всеуслышание, что он неоднократно предостерегал ныне умершего тирана, неоднократно увещевал его покончить свое человекоубийственное самоуправство и возвратить России ее естественные права». Александру был непонятен этот язык. В чем дело? Эти люди называют отца тираном. Почему? Разве он не освободил крестьян, не реформировал суд, не дал земского самоуправления? Чего они еще хотят? Почему эти люди так нетерпеливы? Они недовольны тем, что покойный отец не спешил дать конституцию? Они не понимают, как все это сложно и трудно. И они сами мешали реформам. Зачем Каракозов стрелял в отца в 1866 году? Или Березовский в Париже в 1867? Зачем? Отца травили как зверя. Возможно ли думать о реформах, когда приходится выезжать из дворца с казаками и ждать на каждом шагу убийц? Михаил Тариэлович убедил, однако, его, цесаревича, что необходимо привлечь к обсуждению государственных дел земских людей. Александр Александрович поверил графу, что так надо. Вот целая пачка писем. Примерно с февраля прошлого года Михаил Тариэлович переписывался с ним, наследником, по вопросу о законосовещательном учреждении. И отец соглашался на это. Утром 1 марта, в день смерти, он подписал Конституцию.